Глава 61. Ангелина. Со страхом нужно бороться. И это то, чем я пытаюсь заниматься в этот конкретный момент. Не обращать внимания на сальный взгляд маленьких глазок, что внимательно рассматривают меня, на то, как вспыхивают перед сознанием в самых ярких цветах картинки моего будущего, а брать себя в руки и делать хоть что-то. «Зачем вы привезли меня сюда?» Спрашиваю у толстяка, изо всех сил пряча волнение внутри. «Я ничего вам не сделала!» «Конечно, не сделала!» — усмехается мужик, но все еще не отпускает меня из унизительного и болезненного захвата за волосы. «А должна была? Ты ведь подписала контракт?» «Да, но...» «Подписала?» На этот раз мужчина отталкивает меня. Да так сильно, что я валюсь на пол. «А отрабатывать, видно, не собиралась», — задумчиво произносит он. «Нажаловалась». Я никому ничего не говорила. Держать чувства внутри все сложнее. Они рвутся наружу. Истерика душит. Но я должна, обязана давить ее, сдерживать, иначе мой малыш может пострадать. «Раздевайся», — безразлично бросает жердяй, будто и не слышит того, что я пыталась возразить секунду назад. Он отходит от меня, возвращаясь, кажется, в свое широкое кресло. «Если вам нужны деньги, я могу вернуть все. Все, что заработало здесь. Я вообще оказалась в вашем клубе по ошибке». «Раздевайся», — я сказал. Уже более жестко приказывает мне незнакомец. «Я буду тебя наказывать». Это уже мягче, но с каким-то извращенным предвкушением. Ноги, руки перестают слушаться. Не верю, что все происходит со мной. Не могу ничего ответить. Прирастаю к месту, вжимаюсь в пол. Если кто-то и может мне сейчас помочь, то только Господь Бог. Наслать какую-нибудь кару небесную на этого урода. Я ведь понимаю, что будет, начни я сопротивляться. Позовет своих шкафов и прикажет держать меня с раскинутыми в сторону ногами. Не питаю иллюзий насчет другого. Например, что мой контракт сейчас же аннулируют. «Быстрее, шлюха!» Все в том же командном тоне продолжает мужик. «У меня мало времени». И тогда я решаю потянуть время. Мне больше ничего не остается. Это не Никита решил снова купить меня. И если мне все же удалось до него дозвониться, я просто обязана дождаться помощи. А для этого нужно время. На негнущихся ногах поднимаюсь с пола и выпрямляюсь во весь рост. Расцарапать бы эту морду, кинуться с боем и выцарапать маленькие поросячьи глазки. Но тогда последствий не избежать. А я должна сохранить малыша во что бы то ни стало. И я обязана дождаться, дождаться помощи. И вера в эту самую помощь не дает мне сойти с ума. «Вы не могли бы включить музыку?» — тихо спрашиваю. «Я бы станцевала для вас». «Так, раздевайся. Быстро трахну и пойдешь работать. Сегодня работа точно будет. Я уж постараюсь». Его слова комком забиваются в горле. «Сколько еще у меня времени? Как долго получится оттягивать самый страшный момент? Как не сдохнуть от волнения и страха? Никита Тимурович придет за мной. Убеждаю себя в этом, прокручивая в голове раз за разом. Пусть даже это неправда, но я должна верить, и я буду верить. Обязана». Медленно расстегиваю пуговицу на джинсах. В голове проскальзывает мысль рвануть к выходу. И я успею, потому что жирному хряку нужно время, чтобы выбраться из-за своего стола. Но за дверью эти двое, я почти уверена. И на этот раз они покалечат меня куда сильнее, чем отметины на щеке. В этом тоже не сомневаюсь. Поэтому и стягиваю плотную, облегающую ткань со своих ног и переступаю через нее. «М-да», — тянет мужчина. «Теперь понятно, почему никто не заказывал. На бабкины труселя ни у кого не встанет. Видать, извращуга этот твой, Абрамов. Усмехается толстяк. Дышать становится еще тяжелее, когда слышу знакомую фамилию. Сейчас не выходят анализировать, чтобы понять, при чем она здесь. Да и забитое, как бревно. Быстрее давай! Трусы снимай, пизду показывай. Сказал же, некогда мне. Я снова с трудом останавливаю себя от попытки бежать или накинуться на обидчика. И именно в этот момент слышится стук в дверь. «Войдите!» Без всякого стеснения откликается хозяин кабинета. «Простите!» — слышу голос Дашки. По коже прокатывается волна облегчения. «Там в зале вас требуют!» «Кто требует?» «Клиент!» Мужик недовольно сжимает нос, но все же поднимается со своего места. Молча движется в направлении выхода. Проходит мимо меня, даже не глядя в мою сторону, пока я стою ни жива, ни мертва. «Приодим пока эту шмару!» Серьезно обращается он к Даше. «Смотреть на нее не могу!»